Тимофеев Денис. Стикс. Человек из пекла. Книга вторая, часть первая. Пролог. Стаб гвардейский, база отряда «Северяне». «Хорош дергаться, горец. Все нормально будет. Стопарь с ведой не подведут, ты же знаешь». Горец вздохнул. Да, он прекрасно понимал, что друзья не подведут. И одновременно с этим он знал, каково сейчас Сойке. Он ощущал, что ей жутко больно. Они с Нюхачом ждали в соседней комнате лазарета отряда, где стопарь и веда сейчас принимали роды у Сойки. Горец сидел весь на иголках, особенно встревожившись, когда ощутил, что боль у Сойки проходит, а крика ребенка не слышно. При этом какого-либо беспокойства в эмоциях знахари не ощущалось. Парень от волнения места себе не находил. Спустя еще минут 15 Горец немного расслабился, ощутив вспышку эмоций новорожденного. Под громкий крик ребенка вышел стопарь. В его эмоциях не было ничего негативного. Значит, все прошло нормально. Горец тут же подошел к нему. «И все равно кесарить правда пришлось», — начал знахарь. «Пацан крупный, а Сойка у тебя миниатюрная. Можешь зайти уже, вижу, что не терпится. Я тоже сейчас вернусь». «Поздравляю, дружище!» — хлопнул по плечу горца друг. «Ну, не буду мешать, я пойду», — добавил Нюхач, указав рукой на выход. «Сойке привет!» Горец кивнул Нюхачу и, коротко поблагодарив стопаря, прошел в палату. Веда обмывала младенца. «Сойка!» — произнес Горец напряженным и взволнованным голосом. Он присел рядом с изможденной девушкой. Она лежала на медицинской кровати, взмокшая и бледная. «Ощущаю его, и я в порядке. Немного отдохнуть только нужно». Горец взял ее за руку. Сойка в ответ не сильно сжала его ладонь и улыбнулась, повернувшись к Веде. Та как раз закончила и передала голосящего ребенка девушке. Сойка приняла его из рук Веды, и все ее внимание переключилось на маленького человечка, их с горцем сына. Он и сам привстал, рассматривая ребенка, и лицо тут же растянулось в широкой улыбке. Через минуту вернулся стопарь. «Имя придумали уже. Я бы кабаном назвал. 3900 в пацане. И силен уже. Весь в папу», — хохотнул он. Сойка оторвала взгляд от умиленного пухлого личика младенца и посмотрела на знахаря, а следом на горца. Он по привычке пожал плечами. Она снова взглянула на стопаря и улыбнулась. «Нет, кабана не нужно. Дима, среди своих так его называть будем. А в миру, ну, как покажет себя». Стопарь сказал. «В общем, пацан здоров, как бык. Иммунен, конечно же. Но это ты, Сойка, и сама знаешь. Расти будет очень быстро, так что готовьтесь. Работать с новорожденными мне еще не приходилось, поэтому по дарам ничего не скажу. Энергетика еще не устоялась. Но быстро ждать и не стоит, я думаю». Год после рождения сына. Стаб гвардейский. «С каждым разом, горец, на тебе все больше царапин и синяков», — улыбнулась Сойка, закончив подлечивать его. «Растет», — усмехнулся довольный горец. «А царапина — это ерунда. Через пару лет, наверное, валять меня уже начнет». «Тихо что-то. Уснул?» — кивнула в сторону комнаты Сойка. «Ага, набесились с ним. Правда, конфет снова наелся». Чуть смутился горец. Девушка покачала головой, но ничего не сказала. Взглянув на горца, она уловила его задумчивость. «Что?» «Я знаю, как мы сына назовем. Второе имя», — ответил горец, и Сойка вопросительно посмотрела на парня. «Медоед». Стаб гвардейский. 2,5 года после рождения Дмитрия. Самый разгар дня. Когда все еще заняты своими делами и на улицах гвардейского патруль можно встретить чаще, чем обычного жителя, По одной из улиц бежал мальчишка лет 7 на вид. Вообще, ребенок в стабе – это довольно большая редкость. Ребенок в стабе на приграничье Запада – это редкость втройне. А в гвардейском таких редкостей было больше 20. Гордость, ценность и будущее стаба. Появились дети в результате тщательно спланированной операции по их, собственно, спасению. Но если говорить проще, специально подобранная команда организовала рейд в один из ближайших городских кластеров, где в первом попавшемся детском саду и набрали ребятишек. В это время, а вернее с самого рождения сына, Горец и Сойка жили в Гвардейском. Здесь, кроме всего остального, и пригодился дар девушки. Она попросту не смогла отказать, когда зашла речь о детях. Все прошло без проблем и даже как-то буднично. Привезли детей, Сойка использовала дар, и на этом все. Заплаканные малыши даже не поняли ничего. А Зубар позже выделил по красной на каждого ребенка из закромов стаба. После этого отношение к Сойке и Горцу еще больше потеплело, хотя некоторые их все так же побаивались. Вообще, после нападения сектантов, жители Гвардейского стали гораздо дружнее, став, если не одной большой семьей, то очень сплоченной общиной, где каждый мог положиться на другого, и чужим людям были не очень-то и рады. Зубар даже закон о гражданстве в гостях издал. С появлением детей эта сплоченность стала только сильнее. А остались Сойка и Горец из-за своего сына. Сначала потому, что Димка был еще слишком маленький, а позже выяснилось, что он абсолютно обычный в плане даров. Их не было ни одного. И ни Стопарь, ни Веда, ставшие его ученицей, не могли понять, почему у сына Горца и Сойки не проявляются дары при таких-то родителях. После того, как в стаб привезли детей, тогда Димке уже исполнилось лет 5, и его энергетика стала более-менее стабильной, провели эксперимент. Горец после очередной долгой отлучки принес несколько белок. Все их с периодичностью в месяц Дима и употребил. И в итоге все бестолку. Как говорил Стопарь, энергия уходила непонятно куда и без следа. А вот у других детей дары проявились. Не у всех полезные, конечно, но проявились. И тут Стопарь разводил руками. Оставалось только ждать. Единственное, что маленький Дима взял от родителей, вернее, больше от Горца, это крайне быстрое физическое и умственное развитие. Год за 3, как говорил Стопарь, сильно этому удивляясь. К этому еще можно добавить несколько повышенную скорость реакции мышления, усвоение информации и крепость тела. Еще одним моментом стала необходимость сбрасывать копившуюся агрессию, что было сродни трясучке у остальных. В этом мальчик оказался также похож на отца. Убивать, конечно, пока никого не требовалось, просто нужно было от души поколотить грушу. Сам Горец частенько отлучался по этому же поводу. Либо один, либо с Сойкой, когда ей требовалась профилактика трясучки. В этом ее дар оказался бессилен. Как только Дима достиг в развитии 3-4-летнего возраста, с ним начали поочередно заниматься Бас и Мятный. Чуть позже подключился и Горец, начав обучать и основам боя на мечах. У друзей Горца также все складывалось неплохо. Отряд в целом процветал. Да, кто-то погибал, вливались новые люди, но основной костяк практически весь сохранился. Нюхач спустя примерно год вышел из состава северян, перейдя снова под командование Кондора в охране стаба. Настояла Веда, однажды уже терявшая Нюхача и не желавшая повторения истории. Баса тоже сманили таки в разведку. Жизнь у него, правда, от этого спокойнее не стала. Мотался по кластерам и другим стабам, хоть и в начальниках был. И за это тоже подчиненные его уважали. Вообще, с приходом Баса разведка в Гвардейском стала именно разведкой. Толк он в этом знал и знал, как научить других. Мятный, Винт и Варк остались у руля отряда. Никто не обижался, да и всех их связывала очень крепкая дружба, проверенная огнем и самим Стиксом. Или даже Стиксами. Горец с отрядом в рейды не ходил, лишь иногда провожал друзей до отсечки, а сам устремлялся вглубь пекла. Частых долгих прогулок он себе не позволял, волновался за сына с Сойкой, хоть и прекрасно знал, что защищать их будет не только отряд, но и весь гвардейский, случай что не дай улей. Уходил Горец обычно дней на 5-6, не больше. Сначала до шестерки, став там уже своим в доску, а потом дня на 2-3 терялся в близлежащих городских кластерах. Снов, после которых его неудержимо тянуло в путь по пеклу, больше не было. Горец нашел смысл своего существования и полностью отдавал себя родным. Мальчик бежал легко, бежал быстро, и, казалось, это совсем не утомляет его. Хотя в таком возрасте у детей словно вечный двигатель в груди, и бегать-прыгать могут часами напролет. Одет ребенок в повсеместный в гвардейском камуфлированный костюм, а на ногах кеды. За спиной болтался небольшой рюкзак. Мальчик выглядел достаточно крепким на вид. Коротко подстриженные волосы темно-русого цвета. Лицо особенно примечательным не было. Достаточно крупные правильные черты. Детская еще округлость скрадывала волевой подбородок. Выделялись только глаза ярко-янтарного медового цвета. Мальчик добежал до открытых ворот на территорию базы отряда. Там он перешел на шаг, поздоровался с парой охранников и прошел дальше, направившись к жилому корпусу. «Снова сбежал с уроков?» – строгим тоном спросила Сойка, когда сын зашел в квартиру. «Опять мне перед Лидой придется оправдываться». «А че они все? Достали уже!» – ответил Дима. В глазах стояли слезы, но он изо всех сил сдерживался, чтобы не расплакаться. «Что, снова задирают?» – спросил уже Горец, сидевший на диване. «Ага, бездарным называют. Говорят, что не умею ничего. Малыш, он может себе кожу твердо делать, а Юла видит все вокруг, за спиной даже. Вечно нас сдает училки, если мы не пишем. Дура! А я вот ничего не умею». Мальчик в конце концов разревелся. Сойка присела рядом с ним и обняла. «Ничего ты не бездарный. Не говори так, Дим. Умница ты и растешь быстрее всех». Она начала успокаивать сына. Горец усмехнулся и, посмотрев на ребенка, произнес. «Дима, а вот скажи мне, малыш или Юла умеют из автомата стрелять?» Мальчик нахмурился. Такого вопроса он явно не ожидал. Поэтому реветь тут же перестал и задумался. А Горец продолжил. «А сколько раз тот же малыш подтянется или отожмется? И сможет он из Макара или Глока 5 банок из 10 на 15 метрах сбить в свои-то 7 лет?» Маленький Дима все еще не понимал, куда клонит отец, и продолжал умильно хмурить личика, пытаясь сопоставить эти вопросы со своей проблемой. «А разобрать и собрать калаша за 25 секунд одноклассники твои смогут?» Мальчик еще какое-то время молчал и неуверенно ответил. «Нет, не смогут, наверное. И стрелять тоже не умеют. Им оружие еще только подержать давали на уроках. Маленькие еще, как дядька Багор говорит». Горец улыбнулся. Его акулий оскал, как и совершенно черные глаза, в том числе и у матери. Сын воспринимал как-то что-то само собой разумеющееся, как и Квазов в охране укрикливой. А они, кстати, души в мальчике не чаяли и постоянно угощали мальца чем-нибудь сладким при случае. «А чем, сын, ты занимаешься по вечерам, кроме уроков? Что ты умеешь?» Ребенок еще несколько секунд хмурился, а потом его лицо просветлело, и он широко улыбнулся. «Ну вот, Дима, а ты говоришь, что бездарный. Остальным до тебя еще расти и учиться ого-го сколько. Так что не реви». Тоже улыбнулся Горец. «А еще я их всех побить могу. Дядя Мятный мне на той неделе прием крутой показал, и сейчас как это... осваяю... Нет-нет, осваиваю, вот». Сойка с Горцем рассмеялись. Девушка крепко обняла сына, шепнув ему, что он самый лучший. «Да нет, Дим, бить никого не надо, без очень веской причины. Тем более они маленькие, а ты приемы уже крутые знаешь и стрелять умеешь». Мальчик чуть покраснел и ответил. «Дядя Бас тоже так говорит». Дима еще с пару секунд молчал и добавил. «А так хочется иногда, особенно когда девчонки смотрят». Горец снова усмехнулся. «Я понимаю, сын, но нельзя. Сила, она ведь не в умении кого-нибудь побить, а в том, чтобы эти умения применять только там, где это на самом деле необходимо». Мальчик снова немного нахмурился, видимо, запоминая слова отца и сопоставляя их со своим видением мира. «Ладно, бойцы вы мои, идемте обедать», — сказала Сойка, отойдя от сына и направившись на кухню.